Война. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Надежда Кашпировецкая. Звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1987 год.